Опять лимонад? Ох, плохой знак. Почему? — удивилась Виктория. Плохо, если человек пьет, только когда он один. Да, дорогая моя, — кивнул Маркус, — что правда, то правда. Значит, он на самом деле пьяница? — спросила Виктория. Поэтому и повышение по службе не получает, — кивнула миссис Кардью Тренч. И то хорошо, что место до сих пор не потерял. Но он прекрасный человек, — великодушно заключил Маркус. Да ну, — махнул рукой миссис Кардью Тренч, — слюнтяй. Топчется на месте, ничего не делает, ни характера, ни хватки. Из тех англичан, что безнадежно разлагаются, попав на восток. Виктория поблагодарила Маркуса и, еще раз подтвердив, что от второго коктейля отказывается, поднялась к себе, а там скинула туфли и прилегла на кровать с намерением серьезно обдумать положение. Оставшиеся у нее 3 с небольшим фунта на самом деле уже причитаются Маркусу за комнату и стол. Если воспользоваться его щедростью и при этом жить на одних коктейлях, закусывая маслинами, орешками и хрустящим картофелем, можно будет таким образом тут еще немножко просуществовать, но сколько времени может пройти, прежде чем Маркус предъявит ей счет, и сколько он согласится ждать оплаты, неизвестно. Виктория сказала бы, что он вовсе не так уж спустя рукава ведет дела, как кажется на первый взгляд. Надо бы, конечно, найти себе пристанище дешевле. Только вот где искать, куда обратиться? И работу надо найти немедленно. А где? Как это здесь делается? У кого бы можно было спросить? И вообще, как тут прикажешь держать фасон, если ты без денег в чужом городе и не имеешь ни знакомств, ни связей? Виктория была уверена, как всегда, что ей бы только немного ознакомиться с местными условиями, и уж она-то нашла бы выход. Когда можно ждать Эдварда из Басры? А вдруг ужасная мысль, он о ней и думать забыл? Почему? Почему она, как дурочка, бросилась за ним в Багдад? В конце концов, кто он такой, этот Эдвард? Просто парень с обворожительной улыбкой и забавной манерой разговаривать. Мало ли таких. А вот как его фамилия? Знать бы, можно было бы телеграмму отправить. Хотя нет, ведь неизвестно, где он там в Басре остановился. Вообще она ничего не знает, в том-то и беда, это очень сковывает. А посоветоваться не с кем. Не с Маркусом же. Он хотя и добрый, но совершенно не слушает, что ему говоришь. С миссис Кардью Тренч тоже нет, она с самого начала отнеслась к ней подозрительно. И не с миссис Гамильтон Клипс, которая исчезла в Киркуке, и не с доктором Радбоуном. Необходимо раздобыть денег или устроиться на работу, на любую работу, смотреть за детьми, клеить марки на конверты, прислуживать в ресторане, иначе ее отведут к консулу и отправят обратно в Англию. И она никогда уже больше не увидится с Эдвардом. На этом месте, сморенная эмоциональными перегрузками, Виктория заснула. Проснулась она несколько часов спустя и, решив, что 7 бед, 1 ответ, спустилась в ресторан, где заказала себе чуть не все, что значилось в далеко не скудном меню. После ужина она почувствовала себя немножко таким сытым удавом, но, безусловно, лучше, чем до. «Нечего нервничать», — сказала себе Виктория, — «лучше отложить все до завтра. Может, что-нибудь и подвернется». Или меня осенит, или вдруг Эдвард объявится. Перед сном она вышла подышать на террасу над рекой. Поскольку погода, по представлениям жителей Багдада, была почти арктическая, больше никого на террасе не было, только у перил в отдалении стоял один официант и смотрел на воду. Завидев Викторию, он виновато спохватился и убежал в кухню через заднюю дверь. Но для Виктории, только что приехавшей из Англии, это была нормальная летняя ночь, слегка пробирающая холодком, и она, словно зачарованная, смотрела на серебрящиеся под луной воды Тигра и по-восточному таинственный темный противоположный берег. «Как бы то ни было, а я все-таки здесь», — вслух сказала она себе, приободрившись, — «ничего, устроюсь. Что-нибудь да обязательно подвернется». С этим символом веры мистера Микобера на устах Виктория преспокойно отправилась спать, а официант тихонько вышел обратно на террасу и возобновил занятие, которое вынужден был прервать при ее появлении, а именно снова принялся привязывать к перилам узловатую веревку, достигающую до самой воды. Микоберы — бедное, неунывающее, доброжелательное семейство из романа Чарльза Диккенса «1812-1870 годы жизни» Дэвид Копперфилд. Немного погодя, из темноты к нему подошел еще один человек. Официант тихо спросил голосом мистера Дейкина: «Ну как, все в порядке?» «Да, сэр, ничего подозрительного». Сделав свое дело, мистер Дейкин отошел в тень, снял белую официантскую куртку, снова облачившись в свой синий полосатый пиджачок, прошелся неспешно вдоль террасы и остановился на самом краю у лестницы, ведущей с улицы. «Вечера стали прям морозные», — обратился к нему Кросби, выйдя из бара и встав с ним рядом. «Хотя вы после Тегерана, наверное, не так чувствительны к холоду». Они постояли бок о бок, молча, покурили. Вокруг не было ни души, если говорить в полголоса, услышать их разговор никто не мог. Кросби тихо спросил, кто эта девушка. «Как будто бы племянница археолога Понсфута Джонса». «А, тогда еще ладно. Но прилететь на одном самолете с Крофтоном Ли...» «Разумеется, ничего не следует принимать на веру», — сказал мистер Дейкин. «Они опять покурили в молчании». Кросби сказал, «Вы действительно считаете, что здесь будет удобнее, чем в посольстве?» «Да». «Несмотря на то, что там все взято под контроль и проработано до мельчайших деталей?» «В Басре тоже было все детально проработано и провалилось». «Да я знаю. Кстати сказать, Салаха Гасана отравили». «Естественно. В консульстве не было никаких попыток проникновения». «Похоже, что были. Какая-то потасовка, кто-то вытащил револьвер». Он помолчал и добавил, «Ричард Бейкер разоружил этого человека». «Ричард Бейкер? Не знаете его? Это знаю». Дейкин затянулся и озабоченно сказал, «Импровизация. Вот на что я теперь ставлю. Если, как вы говорите, у нас там все взято под контроль, но наши проработки им известны, они легко могут контроль у нас перехватить и обернуть в свою пользу. Они, я полагаю, Кармайкла даже близко к посольству не подпустят. А если он все же и проберется, то...» Дейкин покачал головой. «А здесь только вы и я, и Крофтон Ли знаем, что происходит». «Но им сообщат, что Крофтон Ли переехал из посольства сюда». «Да, конечно, это неизбежно. Однако, Кросби, какие бы шаги они ни предприняли в ответ на нашу импровизацию, их шаги тоже вынужденным образом будут импровизацией. Им придется в спешке принимать решения, в спешке их осуществлять, и это уже будет их собственная игра». Не нашими руками, так сказать. Заранее, за полгода, подсадить агентов ТИУ они не могли. Об этой гостинице никогда до сих пор не заходила речь. Никому не приходило в голову назначить местом встречи какой-то отель ТИУ. Он посмотрел на часы. «Пойду поднимусь к Крофтону Ли». Дейкин не успел постучаться, как дверь бесшумно открылась, и сэр Руперт впустил его к себе. В комнате знаменитого путешественника горела только одна настольная лампа. Его кресло стояло рядом. Садясь, он тихонько вытащил револьвер, положил под рукой на стол и тихо спросил, «Ну что, Дейкин, думаете, он явится?» «Я думаю, да, сэр Руперт». И, помолчав, «Вы ведь с ним никогда не встречались?» Путешественник отрицательно покачал головой. «Нет, сегодня, надеюсь, познакомиться. Этот молодой человек, Дейкин, по-видимому, обладает редкой отвагой». «Да». Ровным голосом ответил Дейкин, он отважный человек. Тон его подразумевал, что это само собой очевидно, тут и говорить не о чем. «Я имею в виду не только храбрость», — продолжал сэр Руперт. «Конечно, личная храбрость на войне — это великолепно, но тут еще воображение», — подсказал Дейкин. «Вот именно! Способность верить в то, что видится совершенно невероятным. Рисковать жизнью, чтобы убедиться, что дурацкая басня вовсе не басня». Для этого требуется черта характера, как правило, современной молодежи несвойственная. Очень надеюсь, что он явится. «Думаю, что явится», — повторил мистер Дейкин. Сэр Руперт бросил на него пристальный взгляд. «Вы все предусмотрели?» «Кросби ждет на балконе, я буду сторожить у лестницы. Как только Кармайкл войдет к вам, постучите в стену, я приду». Крофтон Ли кивнул. Дейкин бесшумно вышел из номера, двинулся влево по коридору через балконную дверь на балкон, потом в обратном направлении до конца балкона, где к перилам тоже была привязана веревка, достигающая концом до земли в кустах под тенью большого эвкалипта. Затем Дейкин снова прошел мимо двери Крофтона Ли к себе в номер, смежный с номером путешественника. У него в комнате была еще и вторая дверь, открывающаяся на верхнюю площадку парадной лестницы. Тихонько приоткрыв эту дверь, мистер Дейкин занял свой пост. Спустя часа четыре к отелю Тио подплыла сверху по течению Тигра небольшая гуфа, немудреная местная лодка, и тихонько пристала к илистой береговой отмели. А еще через несколько мгновений легкая тень взметнулась по веревке на балкон и притаилась в темноте среди кадок с декоративными кустами.